Часто приходится наблюдать, как самые пламенные устремления растворяются в серости обыденности. Как будто бы весь уклад жизни обычный обладает свойством тушить огни духа. Мы указуем по этой причине обычность заменять необычным. Необычное разлито вокруг в тысячах незамечаемых явлений, окружающих нас. Все необычно, если глаза открыть, чтобы видеть. Умение усматривать нечто поверх серого покрывала обыденности свойственно открытому, расширенному сознанию. Разве звезды над головой обыденность? Но чтобы их лучи уловить, головы должны быть подняты кверху. Глаз видит то, на что устремлен. Устремление есть ключ от дверей тайного знания. Мысль, устремленная на нечто, выходящее за пределы обихода, растет и ширится в своем устремлении и обогащает сознание новыми нахождениями. Не феноменальная сторона решает вопрос о существовании тонкого мира, но умение наблюдать его проявление во всем, что вокруг. Невидимый мир настолько тесно связан и переплетен с видимым, что границы, разделяющей, не существует. Мысль, например, невидима, но как ее отделить от видимого действия и где пограничная линия? Огонь нервного импульса, бегущий по каналу нерва, невидим, но как отделить его от движения рук или ног? Глаз, запечатлевая любой предмет, на который он смотрит, и молниеносный автоматически отпечатанный на сетчатке образ передает сознание, и предмет таким образом, сфотографированный глазом, становится мыслеобразом или картиною, картинным представлением уже не плотного, но тонкого мира. Примеров можно приводить множество. Было бы только желание мыслить в избранном направлении, а иллюстраций будет без конца, ибо все, что существует в плотном мире, тем самым существует и в мире тонком. И связь между этими двумя видами существования вещей и явлений нерасторжима и прочна. И даже тогда, когда предмет или явление перестают существовать в мире плотном, они продолжают свое бытие в мире тонком. Ибо в природе не исчезает ничто и не может исчезнуть. Так существование видимого и невидимого миров идет рядом, только в плоскостях разных, и идет неотделимо друг от друга. Сожгите любой предмет, и он исчезнет из поля зрения видимости, но продолжает существовать даже в памяти человека. Но человеческая память есть только аспект, несовершенный и ограниченный, великой и непогрешимой памяти природы, которая запечатлевает все и никогда ничего не забывает.